Глава 19. Библиотека. «Смотри-ка, какой недружелюбный, однако, нам призрак попался!» — произнесла, повернувшись к своим спутникам. Пока я общалась с Винзенсом, они не вмешивались в мой диалог. «Что случилось?» — спросил Михаэль, подойдя ко мне поближе и обняв за талию. «Он не захотел нам помогать», — пожаловалась ему. «А кто это хоть был-то? Он представился?» — уточнил Михаэль. «Ну да, это был Винзенс Абегон. Сегодня мы, кстати, заселились в поместье внука его брата, и, по-моему, они не очень ладят между собой». «Да, Тара, с тобой точно не соскучишься. Призраков я вообще никогда не встречал и даже не догадывался, что они существуют», — сказал Адриан. «Получается, что помощи от него можно не ждать, поэтому снова будем искать сами. Ну что, тогда пошли. В любом случае, будем опираться на мое кольцо». «Да здесь без кольца в жизни не найти то, что нам нужно», — сказал Михаэль, махнув на бесконечные вереницы стеллажей и лестниц. Минут 5 мы просто блуждали по библиотечному лабиринту, потому что кольцо отказывалось с нами работать и было абсолютно прохладным, никуда не указывало путь. Пока шла, я говорила с кольцом. «Ну и чего ты добиваешься? Я не могу здесь блуждать всю жизнь. Мне нужно магию спасти, а ты бездельничаешь». Мои спутники шли со мной рядом и тихо хихикали. Мне показалось, что и наша охрана от них не отставала. «Замечательно. Сейчас все решат, что я неадекватна. Разговариваю сама с собой». Стала бурчать себе под нос. «Ну вот чего они, спрашивается, ржут надо мной?» «Работай давай!» — прикрикнула на кольцо от злости. Только должного эффекта это не принесло. Я плюнула на кольцо. «Раз ситуация не меняется, значит, буду пока просто ходить по библиотеке. Может, все и изменится». Я пошла вдоль стеллажей и стала присматриваться к книгам, которые стояли на полках. «Нестандартные методы зельеварения. Магия в травничестве». «Слушайте, как думаете, если мы отсюда пару книг прихватим?» — обратилась к Адриану. «Учитывая, что библиотека скрыта от глаз обычных людей, не думаю, что твоему призраку понравится самоуправство», — ответил он мне. «Да, жалко. Тут такие книги шикарные стоят, я бы парочку стащила для себя лично». «Да что здесь шикарного-то?» — спросил Михаэль. «Ну вот чем тебе может пригодиться книга по деревянным подделкам?» — сказал, указав на одну из них. «Вот только когда я на нее посмотрела, то увидела там совершенно иную надпись. Справочник травника. Яды». «Как бы тебе сказать, Михаэль, дело в том, что, похоже, я вижу несколько иное, чем вы. К примеру, ты показал на справочник по ядам». Адриан искренне удивился сказанному мной и, ткнув пальцем на другую книгу, спросил: «А здесь какая надпись?» «А это справочник травника, антидоты», — ответила ему. Михаэль присвистнул. «Тара, у тебя просто шикарный дар, тоже такой хочу». И тут я услышала, как кто-то проговорил совсем рядом со мной: «Коль чист душой, сюда пройдешь и тайное знание обретешь, но если подлые мысли несешь, то в этом камне ты умрешь». У меня мурашки по коже от ужаса пробежали. «Ну и зачем вы меня пугаете, уважаемый Винзенс Абегон?» В ответ услышала его смех, раздающийся эхом по всем коридорам, а вот видеть его не видела. «Тара, что случилось?» — спросил Максимилиан. «Тебе что-то угрожает?» «Думаю, что нет, только призрак меня зачем-то пугает. Напомнила о стихах на входе, помните? В общем, берем только то, зачем пришли, и ничего больше. Не нравится мне это место». Я поежилась, как от холода. И тут мне показалось, что я увидела хвостик той самой огненной саламандрочки, которая нас завела в подземный город. «Я вижу саламандру, и похоже, что это та самая, которая от богини. Идем за ней». Я поспешила по коридору за ускользающей ящеркой. Парни ринулись за мной следом. «Тара, стой, тебе нельзя убегать одной, это небезопасно!» — крикнул мне Максимилиан. «Я не могу ее упустить! Догоняйте!» Минут 5 гонок по этажам, лестницам и залам привело нас в большую круглую залу. Ящерка выбежала на середину и, подмигнув мне, пропала. «Вот беспредельщица! Слов на нее нет!» — сказала я, согнувшись и опершись руками в колени, при этом пытаясь отдышаться от быстрого бега. Парни нагнали меня. «Что случилось? Почему остановилась?» «Да ящерица решила, что гонка закончена, и пошла отдыхать», — ответила им. «В смысле?» — уточнил Михаэль. «Да пропала она просто! Достали меня уже эти квесты!» Наконец, отдышавшись, мы стали оглядываться, куда она нас привела. Огромная круглая зала, в которой книги стояли вдоль стен в три ряда высотой. К каждому ряду вела приставная лестница. «А неплохая библиотека. Как искать будем?» — спросил Михаэль. «Не знаю пока. Кольцо молчит. Давайте просто походим и посмотрим. Может, что и поймем. Не зря ведь она нас сюда привела». Мы разбрелись по залу, вот только Михаэль взял меня за руку. Я посмотрела на него вопросительно. «Веры тебе нет, а то снова куда-нибудь попадешь, да еще и без нас». Кивнула ему в ответ и сжала его руку, показывая, что не против такой опеки. Книги, которые стояли на стеллажах, были просто невероятны. Очень хотелось взять и посмотреть, полистать, почитать. Но я себя сдерживала. У меня есть цель, вот к ней и идем. Мне вдруг показалось, что рядом с нами на полке что-то блеснуло. «Пойдем там посмотрим», — потащила Михаэля за собой. Подойдя к тому месту, увидела большую старинную книгу, на корешке которой было написано «Подсказки для видящей». «Парни, мы, кажется, чего-то нашли!» — крикнул Михаэль Адриану и охране. Вот только я уже в этот момент успела протянуть руку и прикоснуться к книге. А вот книга оказалась сюрпризом. Это была книга «Портал». Она перенесла нас из библиотеки в темную пыльную комнату. «Да, девушка, тебя одну вообще оставлять ни на секунду нельзя. Вот где мы снова оказались?» — спросил у меня Михаэль.